Глава 22. Как восточные саксы, долго отвергавшие веру, были обращены при короле Сигберте проповедью Кедда. В то время, благодаря королю Освиу, восточные саксы приняли веру, которую прежде отвергли, изгнав предстоятеля Мелита. Тогда королем этого народа был Сигберт, преемник Сигберта по прозвищу Малый и друг короля Освиу. Последний постоянно внушал Сигберту во время встреч с ним в Нортумбрии, что предметы, сделанные руками людей, не могут быть богами. Боги не могут быть сделаны из дерева, которое люди жгут в очаге, или из камня, из которого делают вещи для своей пользы, а остатки выбрасывают за ненужностью, топчут ногами и превращают в пыль. Бог же непостижим в своем величии, невидим человеческому глазу, всемогущ и вечен. Он создал небо и землю, и людей, и Он правит миром и будет судить его по правде. Мы должны верить, что Его вечное обиталище на небесах, а не в прахе и бренном металле. Поэтому истинна лишь та вера, которая говорит, что узнавшие волю того, кем они созданы, получат от него вечное воздаяние. Эти и многие другие доводы король Освиу часто излагал королю Сигберту во время их дружеских и братских встреч, пока, наконец, тот не послушал своих друзей и не уверовал. Он созвал своих людей на совет, и после его обращения все они согласились принять веру и были крещены епископом Финаном в королевском поместье, называемом «У стены», поскольку оно находится возле стены, которую римляне некогда воздвигли на острове Британия. От него 12 миль до восточного побережья. Итак, король Сигберт, став обитателем царства вечного, вернулся в свое приходящее царство. Он попросил короля Освиу прислать ему наставников для обращения народа в веру Христову и для омытия его в источнике спасения. Освиу тогда послал в провинцию Срединных Англов и вызвал к себе человека Божьего Кедда. Дав ему в сотоварищи еще одного священника, он отправил их проповедовать слово восточным саксам. После того, как они обошли все королевство и собрали многих в Господней церкви, Кэт по какой-то причине вернулся домой и пришел за советом в Линдисфарн к епископу Финану. Тот, увидев успех его евангельского труда, сделал его епископом восточных саксов, пригласив для участия в посвящении двух других епископов. Получив сан епископа, Кэт вернулся в свою провинцию, чтобы с еще большей настойчивостью продолжать начатое им дело. Он основывал в различных местах храмы и посвящал епископов и диаконов, чтобы они помогали ему в проповеди слова и в крещении, особенно в городе, называемом на языке саксов, Итанкастер, и в месте под названием Тилабург. Первый находится на реке Пента, а второе — на берегах Таменцы. В тех местах он собирал множество слуг Христовых и учил их соблюдению правила, чтобы они могли потом научить этот грубый народ. Длительное время приобщение народа к небесной жизни процветало в том королевстве к радости короля и всего народа. Но случилось так, что король был по наущению врага всякого добра убит своими же родичами. Это преступление совершили два брата. Когда их спросили, почему они это сделали, они смогли лишь ответить, что обозлились на короля и возненавидели его от того, что он всегда был готов миловать своих врагов и прощал им все зло, что они делали, как только они просили прощения. Таково было преступление, за которое он принял смерть — ревностное исполнение евангельских правил. Однако этой невинной смертью по пророчеству человека Божьего был искуплен действительный грех. Один из убивших его комитов жил в незаконном сожительстве, и епископ не мог ни предотвратить, ни исправить этого. Тогда он отлучил его и приказал всем, кто его слушался, не входить в дом этого человека и не принимать от него пищу. Но король не исполнил этого приказа и принял приглашение комита отобедать у него в доме. Когда король ехал оттуда, он встретил епископа и, увидев его, соскочил с коня и склонился к его ногам, весь дрожа и умоляя о прощении. Епископ, который тоже был на коне, спешился и в гневе дотронулся до простертого короля посохом, который держал в руке. При этом он сказал: «Предрекаю тебе, что раз ты не захотел избегать дома этого погибшего и проклятого человека, то примешь смерть в этом доме. Но мы можем быть уверены, что смерть этого благочестивого короля не только искупила его грех, но и приумножила его заслуги, поскольку стала результатом его смирения и исполнения Христовых заповедей. Наследником Сигберта был Свитхельм, сын Сексбальда. Он был крещен тем же Кеддом в Восточной Англии, в королевском селении под названием Рендлесхэм, или жилище Рендела. При его нисхождении в Святую Воду присутствовал король Восточных Англов Эдельвальд, брат предыдущего короля Анны.